Параграф 7. Цивилизации Востока. Отход от традиционализма. В гигантской колониальной системе, созданной Западом, в XIX веке происходили сложные, противоречивые процессы. С одной стороны, она укреплялась и даже расширяла свои границы, а с другой, в ней стали проявляться признаки распада. Колониальная система в XIX веке. Первым слабым ее звеном стала Латинская Америка. Движение за отделение от метрополии сначала в 1810-е годы поднялось в Венесуэле. Важнейшую роль в нем сыграли креолы, потомки знатных испанских родов, осевших в Новом Свете. К ним принадлежал и знаменитый Симон Боливар 1783-1830, который возглавил национально-освободительное движение. Из Венесуэлы оно быстро перекинулось в Колумбию, Перу, Чили и другие колонии. К 1826 году от всей огромной колониальной империи у Испании остались только Куба и Пуэрто-Рико. На территории бывших колоний образовывались государства, в которых, как правило, устанавливался режим военной диктатуры. Восстания, перевороты, заговоры стали обычным явлением в латиноамериканских странах едва ли не с самого начала их существования. Отсталость в политическом устройстве и в экономическом развитии. Эти страны вывозили в основном сельскохозяйственную продукцию. Надолго определила судьбу Латинской Америки и, прежде всего, ее зависимость от США. Разрушение испанских колоний с многомиллионным населением, конечно, пробило изрядную брешь в колониальной системе. Однако это вовсе не означало ее ослабление в целом. Колониальная система была вполне жизнеспособна и активна. Экспансия Запада продолжалась. К середине столетия была окончательно завоевана Индия. Китай, потерпевший поражение в опиумных войнах, стал утрачивать прежнюю самостоятельность. Некогда могущественная держава не превратилась в колонию, но в ее политические дела теперь активно вмешивались иностранные государства. Почти полностью была колонизирована Африка. Если в XVII-XVIII веках европейцы осваивали только побережье, то в XIX веке они продвинулись далеко вглубь континента и прочно там осели. Исключением были только две страны – христианская Эфиопия, которая оказывала стойкое сопротивление Италии, и Либерия, первая негритянская республика, созданная в 1847 году бывшими рабами, переселенцами из США. Основная часть африканского континента стала объектом борьбы Англии, Франции, Германии, Италии, Бельгии и других европейских держав. Османская империя, совсем недавно представлявшая реальную угрозу для Европы, переживала упадок. В середине XIX века ее потрясали политические и экономические кризисы. Катастрофически быстро рос внешний долг. Империя не потеряла своей политической самостоятельности, но правительство было вынуждено давать западному капиталу большие права и льготы. Ирак и страны Леванта, Сирия, Ливан, Палестина, которые официально считались частью Османской империи, в середине XIX века стали зоной активного экономического и политического проникновения западных держав – Франции, Англии и Германии, и арены их ожесточенной борьбы друг с другом. Иран, в отличие от Османской империи, быстро утрачивал не только экономическую, но и политическую самостоятельность. В конце XIX века он был поделен на сферы влияния между Россией и Англией. В Юго-Восточной Азии к концу столетия французы завершили завоевание закрытого Вьетнама, англичане захватили Бирму, в Индокитае относительную самостоятельность сохранил только Сиам, Таиланд, но и ему пришлось поступиться большими территориями. Корея, Тайвань и некоторые провинции Китая оказались под властью Японии, первой капиталистической страны на Востоке, которая быстро приняла участие в борьбе за колонии. Итак, практически все страны Востока попали в ту или иную форму зависимости от наиболее сильных капиталистических стран, превращаясь в колонии, а чаще в полуколонии. Однако в XIX веке колониальная система не только расширялась, но и менялась качественно. Восток подвергся мощной атаке промышленного капитализма, который остро нуждался в сырье, драгоценных металлах, а также в рынках сбыта. древней восточной цивилизации все больше втягивались в формирующуюся мировую экономическую систему и, следовательно, попадали под ее влияние. Запад уже не просто грабил колонии, теперь он внедрялся в самые основы их жизни. Это касалось не только экономики, но и политических структур и культуры. Новые цивилизационные основы, привнесенные Западом, были, в общем-то, чужды Востоку и по многим параметрам просто несовместимы с вековыми традициями. Результаты взаимодействия двух цивилизационных миров, развивающихся несинхронно и разнонаправленно, оказались невероятно сложными, и дать им однозначную оценку нельзя. Многие последствия колонизации были определенно негативными. С Востока в Европу по-прежнему перетекал поток золота и серебра. Под натиском товаров из метрополий хирело традиционное восточное ремесло. Государственная власть теряла свою силу, и это приводило к политическим кризисам. Разрушались традиционные формы быта, система ценностей и так далее. Но одновременно колонизация давала и другие плоды. Чем глубже проникала на восток Европа, тем активнее действовали механизмы включения колоний в новую систему мировых связей и их подтягивания к западной модели. Разрушение и грабежи шли рука об руку с созиданием, с формированием на востоке капиталистической инфраструктуры. Как менялся Восток? Пример Индии. Самый яркий пример изменений традиционных структур под влиянием колонизаторов дает история Индии, оказавшейся в полной власти англичан. Покорить раздробленную Индию оказалось делом не слишком сложным. Гораздо труднее было решить вопрос о том, как управлять гигантской колонией и что создавать на месте прежних структур. Особенно остро он стал после 1858 года, когда была ликвидирована Ост-Индская компания, прославившаяся своими грабительскими действиями, и Индия стала частью Британской империи. С этого времени реформы стали проводиться особенно активно и быстро. Администрация, прибегая к займам у английских банкиров, строила железные дороги, ирригационные сооружения, предприятия. Денежные вклады были огромны. К 1900 году государственный заем достиг 133 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в Индии рос и частный капитал, который сыграл большую роль в развитии хлопчатобумажной и джутовой промышленности, в банковском деле, в производстве чая, кофе и сахара. Владельцами предприятий были не только англичане, но и индийцы. Треть акционерного капитала находилась в руках молодой национальной буржуазии. Трансформировалась и политическая жизнь Индии. В 1861 году был принят закон о создании индийских советов, законно-совещательных органов, и в 1880-х годах о местном выборном самоуправлении. Уровень демократии, конечно, был невысок. Члены индийских советов назначались сверху. Система выборов в органы местного самоуправления охватывала лишь 1% населения, но все-таки было положено начало совершенно новому явлению, неизвестному индийской цивилизации, выборам органов представительства. В 1885 году появилась общеиндийская политическая партия «Национальный конгресс», который выдвинул программу национального равноправия и требовал предоставить Индии самоуправление. Английские власти в 1840-х годах поставили задачу создать новую национальную интеллигенцию, индийскую по крови и цвету кожи, но английскую по вкусам, морали и складу ума, рассчитывая включить ее в работу административного аппарата. Такая интеллигенция формировалась в колледжах и университетах, открытых в Калькутте, Мадрасе и Бомбее, а потом и в других городах. Надо заметить, что среди самих колонизаторов была распространена идея об особой роли европейцев, судьба которых — нести по всему миру цивилизацию. Новая интеллектуальная элита, прекрасно владеющая английским языком, воспитанная на западных идеях, выступила за трансформацию традиционных норм индийской жизни. Но усвоение западных ценностей нисколько не отменяло любви к собственной культуре. Созданная англичанами интеллигенция оказалась в конечном счете наиболее опасной для колониального режима. Из ее рядов выходили люди типа Неру и Тагора, убежденные и активные сторонники освобождения своей страны. «Несите бремя белых и лучших сыновей, на тяжкий труд пошлите», — за 39 морей, на службу к покоренным угрюмым племенам, на службу к полудетям, а может быть, чертям. Несите бремя белых, восставьте мир войной, насытьте самый голод, покончите с чумой. Когда стремлений ваших приблизится конец, ваш тяжкий труд разрушит лентяй или глупец. Киплинг. Бремя белых. Процессы, происходившие в Индии, не были чем-то исключительным. Они шли и в других колониях в Африке, Индокитае, Индонезии и так далее, хотя, как правило, менее интенсивно, чем в жемчужине британской короны. Везде постепенно создавалась капиталистическая инфраструктура. Появлялись новые социальные слои – пролетариат, буржуазия, интеллигенция. Возникали ростки демократии, но такие явления были характерны лишь для городов. Деревни в колониях практически не были затронуты новыми веяниями. Это порождало дополнительные проблемы. Передовая интеллигенция часто оказывалась в оппозиции не только колониальным властям, но и косности традиционалистов. Вопрос о соотношении своего и чужого, западного, привнесенного извне, о выборе между ними или о гармоническом сочетании этих двух начал, встал достаточно рано. Усвоение западных идей и политических институтов происходило и в тех восточных странах, которые не пережили прямого вмешательства европейских держав, в Османской империи, Японии и Китае. Все они в той или иной мере, в самом выгодном положении была Япония, испытывали на себе давление Запада, но не в такой степени, чтобы там можно было насаждать, как в Индии, новые политические и экономические структуры. Однако само по себе это давление было серьезным, грозящим опасными последствиями вызовом, на который необходимо было дать ответ. Ответ заключался прежде всего в модернизации, а следовательно, в усвоении западной модели развития или, во всяком случае, каких-то ее аспектов. Традиционные цивилизации нуждались в реформировании. Такие реформы, целью которых было самоусиление, осуществлялись в трех наиболее сильных державах восточного мира, но по-разному и с разными результатами. Реформы в Османской империи. В Османской империи реформы начались еще в 1840-е годы. Преобразовывалась административная система и суд. Создавались светские школы, немусульманские общины, еврейская, греческая, армянская, были, наконец, официально признаны, а их члены получили допуск к государственной службе. В империи росло общественное движение, которое требовало конституции. В 1876 году был создан двухпалатный парламент, который несколько ограничивал власть султана. В конституции провозглашались основные права и свободы граждан. Конечно, демократизация восточной деспотии оказалась весьма непрочной, а тяжелое экономическое положение, растущий внешний долг, поражение в войне с Россией в 1877-1878 годах еще больше усугубили сложность ситуации. После государственного переворота в 1878 году в империи снова воцарилась деспотия, парламент распустили, и все завоевания демократии фактически были сведены на нет. Деспотический режим, естественно, тоже не сумел остановить экономической катастрофы. В 1879 году империя объявила себя банкротом. Движение за реформы в этой ситуации вспыхнуло с новой силой. В 1889 году в Стамбуле возникла организация младотурков, быстро набиравшая сторонников. Члены этой организации ставили задачу вернуть конституционные нормы жизни, развивать национальную промышленность, одним словом, укрепить империю, используя некоторые элементы западной модели и дать отпор западным державам. Западничество младотурков имело чисто прикладной характер. Во главу угла была поставлена доктрина исламизма. Эта позиция ярко проявилась после победы младотурецкой революции в 1908 году. Почти сразу же начались гонения на немусульманские народы. Парламент был восстановлен, но это отнюдь не устранило проявление деспотизма. В парламент не допускались нетурецкие народы. Большие препятствия продолжали стоять на пути развития капитализма. Таким образом, вопрос о модернизации Турции в сущности оставался открытым. В огромном исламском мире тенденция к приспособляемости, к усвоению новых стандартов жизни выявилась лишь в нескольких странах. Кроме Турции, к ним нужно отнести Египет и Иран, наиболее европеизированные страны. В тех странах, которые в меньшей степени испытали влияние Запада или просто были более отсталыми, жизнь оставалась практически неизменной. Так было в Аравии, в Афганистане, в некоторых арабских странах Африки. Китай. Шаги к самоусилению. Осознание того, что только модернизация может помочь противостоять Западу, пришло и в Китай. Начиная с 1860-х годов, там тоже получила популярность политика самоусиления. Правительство, а по большей части влиятельные сановники, создавали предприятия, верфи, арсеналы для перевооружения армии. Но эти слабые попытки усовершенствований строились на шаткой основе, так как власти не ставили задачу реформировать само традиционное общество. В результате в 1880-1890-е годы Китай потерпел поражение в войнах с Францией за Индокитай и с Японией, потерял свои вассальные государства – Вьетнам, Корею, Тайвань – и все больше попадал в зависимость от иностранных держав. Только в конце XIX века оформилось движение за настоящее глубинное реформирование жизни в Китае. Инициатором и теоретиком его был Кан Ювэй, 1858-1927, выдающийся мыслитель, который пытался создать синтез конфуцианства и достижения современной ему западной мысли. Он выдвинул обычный для Китая идеал общественного равенства и благоденствия. Но кроме этого предлагал ввести конституционную монархию, поддерживать частное предпринимательство, обеспечить демократические свободы. Созданная Кан Ювэем организация Ассоциации усиления государства 1895 в сущности действовала в том же русле, что и политика самоусиления, но при этом была поставлена цель комплексного реформирования традиционного Китая. Идеи Кан Ювэя пользовались успехом, в том числе у молодого императора Гуаньсюя, стремившегося к обретению всей полноты власти и к освобождению из-под опеки всесильной императрицы Цыси, которая много лет играла роль регенши. В 1898 году начался кратковременный период реформ, 100 дней реформ, который закончился неудачей. Почти одновременно началось мощное народное движение Ихэтуаней, отряда справедливости и мира, которое шло под лозунгом освобождения Китая от иностранцев. Восставшие громили христианские церкви, дома миссионеров, иностранные посольства и торговые лавки. Однако восстание было направлено не только против хозяйничавших в Китае иностранцев. В нем выразился и протест всего традиционного общества, стоящего на грани перемен, против попыток разрушить древний цивилизационный фундамент. Правительство Цыси, сделавшее ставку на Ихэтуаней, потерпело поражение. Оно не смогло выдержать интервенции европейских держав 1900-й. Можно сказать, что это было поражение традиционного Китая, в котором и массы, и правящие круги сопротивлялись модернизации. Новый виток движения за реформы начался несколько лет спустя в Южном Китае, где вокруг миссионерских школ и колледжей концентрировалась радикально настроенная молодежь. Одним из ее представителей был и будущий глава революционного движения Сунь Ятсен, 1866-1925. Основанный им союз «Возрождение Китая» ставил три важнейшие цели – национализм, свержение маньчжурской династии, народовластие, республиканско-демократический строй и народное благоденствие. По всей стране возникали и другие союзы и организации, ставившие примерно такие же цели. Революционный кризис, который особенно обострился после смерти Цыси, 1908, завершился революцией 1911 года. Однако смена власти не дала немедленно желаемых результатов. В стране воцарился хаос. Власть оказалась в руках милитаристов-генералов. Парламент, еще не набравший силу, то разгоняли, то восстанавливали. Сунь Ятсен то избирался президентом, то снова терял власть. Такая ситуация продолжалась примерно до 1917-1921 годов, когда под влиянием событий в России революция в Китае вошла в свой новый этап. Японское чудо. В особом положении среди всех цивилизаций Востока оказалась только Япония. Она стала первой мощной капиталистической державой Востока, заявившей о себе еще в конце XIX – начале XX века. Реформы, проведенные в стране, поставили Японию в уникальное положение, обеспечив свободный путь для модернизации и развития капитализма. В самой по себе политике реформирования не было ничего исключительного. Как уже говорилось, целый ряд стран Востока предпринял такого же рода усилия, осознав необходимость идти в ногу со временем. Особенность Японии заключалась в том, что эти реформы были проведены достаточно быстро и последовательно. Умело используя опыт европейских стран, японцы наращивали темпы экономического роста, модернизировали промышленность, дали стране новое право, гражданские свободы, изменили политические структуры и систему образования. Причем все эти процессы происходили безболезненной ломки древних традиций на основе вполне гармоничного слияния своего и чужого. Переломным моментом стал 1868 год, когда власть в результате революционного переворота перешла в руки 15-летнего императора Муцухито. От его имени был проведен комплекс радикальных реформ, которые получили название реставрации Мэйдзи. Конечно, в полном смысле реставрации это назвать нельзя, но некоторые традиции до токугавовской Японии, близкие Западу, были действительно восстановлены. Благодаря им Японии было легче, чем другим странам Востока, перейти к капитализму. Одним ударом в Японии было покончено с феодализмом. Правительство ликвидировало феодальные уделы и наследственные привилегии князей – дайме, превратив их в чиновников, которые возглавляли губернии и префектуры. Титулы сохранялись. Но сословные различия были отменены, то есть в социальном отношении князья и самураи, особенно те, кто не занимал высоких постов, были приравнены к другим сословиям. Земля переходила в собственность крестьян за выкуп, и это открывало путь для развития капитализма в деревне. Множество мелких землевладельцев теряли свои участки, так как не могли уплатить за них аренду, налоги или выкуп, и вынуждены были уходить в города или превращаться в батраков. Зажиточное крестьянство, освобожденное от налога ренты в пользу князей, получало возможность работать на рынок. Государство активно поощряло купеческий капитал, дав ему твердые социальные и юридические гарантии. Власти взяли на себя строительство крупных промышленных объектов, верфей, металлургических заводов и так далее, а потом за бесценок продали их крупным компаниям, Мицуи, Митсубиси. В 1889 году в Японии была принята Конституция, для чего предварительно в Европу и США была послана специальная комиссия. Японцы остановились на прусском варианте, создав конституционную монархию с большими правами императора. Вступление Японии на путь капитализма прошло без революционных бурь и разорительных гражданских войн, но, разумеется, это не означало, что страна не переживала никаких социальных перемен, неизбежно возникающих на этапе развивающегося капитализма. Как и в других странах, в Японии разорялась большая часть крестьянства. Крайне тяжелыми были положения рабочих, условий их труда. Но в Японии достаточно быстро сформировалось сильное рабочее и профсоюзное движение. Результат всех этих глубинных сдвигов был ошеломляющим. Буквально через 30 лет после начала преобразования, уже на рубеже XIX-XX веков, японский капитализм оказался вполне конкурентоспособным по отношению к крупнейшим западным державам. Итак, в жизни восточных обществ в XIX веке произошли большие сдвиги. Их традиционность стала разрушаться, хотя и в разной степени. Если в Европе это произошло в силу естественного хода вещей, то на Востоке под давлением, прямым или косвенным, цивилизации Запада. Означает ли это, что процессы модернизации были совершенно чужды Востоку? Были ли восточные общества обречены на вечную традиционность? На этот вопрос трудно ответить. Ведь мы не знаем, как бы они развивались, не будь влияния Запада. Нам известно также, что существовало серьезное препятствие для развития буржуазных отношений, особый тип восточной государственности. И вместе с тем на Востоке издавна сложились товарно-денежные отношения, частная собственность, а это означает, что существовал своего рода фундамент для появления новых социально-экономических отношений. Вопросы и задания к параграфу 7. Вопрос 1. Как развивался процесс колонизации мира в XIX – начале XX века? Какие западные страны проявляли наибольшую активность в борьбе за колонии? Второй вопрос. Почему колониальный Восток втягивался в мировую экономическую систему? Каким последствиям это приводило с точки зрения цивилизационного развития Востока? Третий вопрос. Какие изменения в экономике, политике и культуре происходили в Индии XIX века? Прочитайте отрывки из стихотворения Киплинга «Бремя белых». Согласны ли вы с его оценкой роли колонизаторов? Можно ли назвать ее объективной? Что могли бы ответить Киплингу представители покоренных племен? Четвертый вопрос. Что такое политика самоусиления? Какие цивилизации Востока она затронула? Какую роль в осуществлении политики самоусиления играла ориентация на западную модель развития? Пятый вопрос. Сравните результаты попыток модернизации в Османской империи, Китае и Японии. Почему рывок, совершенный Японией, называют чудом? Подумайте, почему чудо не произошло ни в Османской империи, ни в Китае?